Глава 10. Где-то в Москве. Некоторое время назад. Пожилой мужчина, сидящий в кресле, обитом золотой шкурой легендарного чудовища, смотрел по огромному телевизору «Жабьи игры». В руках у мужчины был бокал вина. Но далеко не простого вина. Одна бутылка такого стоит, как средняя по размерам больница. Да и обстановка в комнате такая, что сразу видно, данный человек безумно богат и могущественен. Аметистов, ты затеял опасную игру. Допустить до игр Зябликова, а также высшую. Мужчина попивал свое вино и смотрел за испытаниями и приключениями молодежи. Многое он проматывал, но вдруг начался пляжный эпизод. Все красивые, в купальниках, а кто-то и грудь оголил. «Но вкус на женщин у него отменный», — хохотал старик, чувствуя, что не такой уж он и старый. «Позвать служанку? Нет, а лучше двух? Нет, трех!» — крикнул он, продолжая наслаждаться зрелищем. А ракурсы-то как были подобраны. Это видео монтировали лучшие операторы из сотен камер, и все лишь для VIP-зрителей. Поэтому красоты были показаны с самых выгодных ракурсов, а внешность участников обоих полов впечатляла даже самых присытившихся. Вскоре в кабинет прибежали три молоденькие красавицы в нарядах служанок и, упав на колени перед креслом, начали ублажать озабоченного старика. Он любил получать от жизни все и исполнял любую свою даже мимолетную прихоть. Все же, если он сам себе откажет, то, по сути, усомнится в своем могуществе. И ладно бы он. А вот если кто-то другой усомнится, это уже будет иметь печальные последствия. «Хороши, хороши!» В этот момент Зябликов обратился в Мека. «А неплохо. Оправдывает свое имя. Что?» Когда еще и Блэр стал объяка, в голове мужчины щелкнуло. «Вы что творите, ироды?» — выругался он и схватился за сердце. Но одна из служанок тут же вытащила из платья таблетку и накормила ей старика. «Фу!» — выдохнул он, почувствовав облегчение. «Еще бы. Эта таблетка стоит 200 миллионов и может поднять на ноги даже мертвеца. К сожалению, для старика лишь образно выражаясь». «Твари!» — выкрикнул тот. «Это же пошатнет общественное мнение высших! Грёбаные зябликуи! И что Владислав, эта скотина старая, задумал?» Ответить ему никто не мог, даже он сам. Поэтому, успокоившись, мужчина посмотрел на трех красавиц, которые еще более активно ублажали его. Все профессионалки и могут поднять даже неподнимаемое. Довольно кивнув, он продолжил наблюдать за играми, но... «Привет, я Марина», — произнесла высшая, призванная княжной Белкиной, которая еще и упомянула про сына. Схватившись за сердце, старик потерял сознание. Уютная маленькая пещерка. Вокруг костра. Жемчужное желе. Во-первых, да, это желе. Во-вторых, это печенька. В-третьих, это капец как вкусно. Да что они за демоны? Как лекарство может быть вкусным? Нет, не так. Мое варево из слез высшей дриады тоже было вкусным, но вот последствия... Несколько часов адских мук, а потом походы на Белый трон запомнятся мне надолго, а тут... «Если верить инструкции», — заговорила довольная Анна, которая доела вкусняшку. Она, кстати, весила грамм 300 и выглядела как куб из печенья, внутри которого желе. «Эффект наступит в течение 3 дней». «И никаких страданий от зелья убийц чудовищ», — хмыкнула школьница, которая, как и все мы, сидела возле костра в центре нашей маленькой пещерки. Я лишь пожал плечами в ответ. Уверен, готовь это желе кто-то из наших, из зябликовых, оно бы имело жуткие побочные эффекты, но при этом эффективность желе выросла бы раза в 1,5 как минимум. Все эти смягчители подавляют основной элемент. Собственно, поэтому желе и такое большое. А можно было бы сделать меньше дозу, и эффективность осталась прежней. Так и денег бы заработали больше, и чутка утолили бы спрос. Но да, Пришлось бы покупателю немного пострадать, но как путь силы может быть без этого? Раз боишься боли, тебе не место среди воинов. Но и среди магов тоже. «Вкусно!» — облизалась Блэр. А я вот смотрел на Лизу. Она была вся бледная. «Все в порядке?» — спросил я у той. «Один злой комментатор сказал мне, сколько примерно стоит это желе». Лиза подняла на меня взгляд, полный боли и страданий. «На эти деньги можно купить баронство вместе с деревнями и землей». «Думаю, оно еще дороже», — неловко заулыбался я, а девушка ушла в себя. «Баронство», — пробормотала ворона, сидящая на плече школьницы. Да, она все съела и обратилась с питомцем по просьбе комментаторов. «Карр!» «Кстати, просят напомнить, ты обещала рассказать свою историю», — вдруг произнесла Анна. «Люди уже извелись?» — ухмыльнулась она. Видимо, взятку получила. «Хорошо», — ворона обратилась к человеком и, взяв расческу, начала вычесывать красивые золотые волосы школьницы Ольги, ну и кратко рассказала про свою жизнь. Жила и росла Марина, как все. Потом, когда в жизни все стало плохо и захотелось все бросить, она случайно обратилась трехглазой вороной, но и начался ад. Аристократы стали преследовать ее, давить через сына и бывшего мужа, желая приручить высшую. После чего начались скитания по миру, попытка понять себя, ну и спасение Ольгой. Правда, без лишних подробностей. «Конечно, я очень скучаю по сыну. Миш, если ты видишь это, прости меня, пожалуйста. Не знаю, я очень тебя люблю». По щекам женщины прокатились слезы, но она быстро их стерла. «А твой сын тоже высший?» — спросила Анна. «И да, меня тоже просили сделать это». «Да, я и сам бы спросил, потому что мы уже обсуждали все это. Что говорить, что спрашивать и как себя вести. Все же мы ведь и планировали легализовать Марину на жабьих играх». «Не думаю, иначе его бы уже приручили», — женщина опустила голову. «Но я все равно опасаюсь за его жизнь и судьбу». «С этим я помогу», — улыбнулся я и посмотрел на камеру, установленную на стене. «Я, Зябликов Сергей Владимирович, клянусь, что если кто-то приручит твоего сына, я найду приручителя и уничтожу его род, а также рода тех, кто в этом замешан. Это также касается всех, кто пожелает причинить вред Михаилу». «Спасибо», — неожиданно разревелась Марина и упала на колени. А Оля нежно обняла ее и начала поглаживать по голове. «У меня она училась». «Зябликовы не прочь надавать по шее злым аристократам и оставить их без штанов, так что от нас не убудет», — улыбнулся в ответ и прочитал несколько комментариев. «Боимся ли мы объявления войны?» — хохотнул я. И тут уже тихо рассмеялись остальные женщины. Ну, кроме Марины и Николь. Последняя после желе ушла в транс. «Род Зябликовых древнее самой империи, а не те, кто защищает всех нас от жутчайших чудовищ», — заговорила Оля. «Путешествуя с Сергеем, я успела убедиться в том, сколько в мире чудовищ невероятной мощи, уничтожить которых не способна ни одна страна мира. Убийцы чудовищ и сражаются с такими». А вот это мы не репетировали, но я был приятно удивлен. «Это да. Уже устала ощущать себя жалким тараканом, которого могут раздавить, просто проходя мимо», — вздохнула Анна. «Нет. Про это наше путешествие я не расскажу и не просите. Это опасные знания. Нет, даже за 500 баллов», — рыкнула недовольная девушка, отвечая комментаторам. Мы еще некоторое время посидели, после чего ушли на боковую. Стоит упомянуть, что вечер вышел результативным, и Ольга смогла получить еще около 1000 баллов. Да и нам немного перепало. Так, глядишь, и обгоним Максимку. Хотя куда он денется? Догоним, обгоним и оставим с носом. Спать Ольга легла с Мариной, а все остальные в своих кроватях. День был тяжелый. Мы все сильно устали. Резиденция князя Белкина. Комната для совещаний. Как и в рабочем кабинете, в комнате, где князь встречал гостей, все было минималистично и выполнено в белых тонах и с небольшим уклоном в сай-фай стиль. Комната имела идеальное освещение, не оставляющая тени и шанса, а также была обильно обставлена зеленью, причем далеко не обычной, а магической. Она хоть и требует особого ухода, но в ответ значительно повышает количество и качество природной маны в особняке. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на магическом развитии жильцов. Ну и самое главное, она является статусным предметом, цель которого — показать величие и богатство рода. И это, пожалуй, на данный момент было наиболее актуально, так как последние часы для рода Белкиных были весьма тяжелы. А все из-за активизировавшихся аристократов. Соседи, партнеры и даже сам великий князь прибыл к Белкиным. Уральский Георгий Иванович был человеком немолодым, но и стариком его не назвать. Ему было 56 лет, что на 5 больше, чем Белкину Виктору Андреевичу. Внешне великого князя можно было описать как «ледышка». Высокий, 1,84 м, подтянутый и бледноватый. Лицо холодное, взгляд ледяной, волосы белые, а магический фон давил на окружающих. Великий князь был могущественным магом стихии льда, но на фоне князя Белкина он выглядел как береза перед дубом. Князь куда крупнее и выше, но оно и понятно, все же он воин-маг. Третьим в помещении присутствовал великий княжич Илья Георгиевич. В отличие от отца, сын пошел по пути стихийного воина-мага, развиваясь в этом направлении. Стихийный воин — это по факту маг, который сражается в ближнем бою, используя клинки и магию. Оттого парень имел весьма рельефное тело, но шириной плеч не отличался. Его тяжело назвать крепышом. Скорее, спортивный красавчик, пепельный блондин. «Жора, когда мы предлагали вам Олю, что твой пиздюк сказал тогда?» — поинтересовался Белкин Виктор Андреевич, смотря на великого князя. Они все сидели на разных креслах за круглым столом, полным изысканных лакомств и чая. «Хм!» — кашлянул пиздюк. «Тебе напомнить, как ты тогда выглядел?» — хмыкнул Виктор, кивнув взгляд на княжича. «У меня даже фотографии есть». «Пожалуй, не стоит. А лучше сожгите их», — парень состроил страдальческую гримасу. «Предлагали», — ответил великий князь. «Но тогда были другие обстоятельства. Твоя дочь была ленивой, избалованной и бездарной». «А сейчас она еще более ленивая, избалованная, но при этом приручила высшего», — хохотнул здоровяк, а великий князь сморщил нос. «Поезд ушел, Жор. Я дал Ольге слово, что раз все женихи отказались от нее или, наоборот, оказались больными ублюдками, она может сама выбрать себе вторую половину». «Значит, она не выйдет за Зябликова?» — спросил парень, а на него посмотрели как на идиота, и тот покривил лицом и вжал голову в плечи. «Понял, глупость сморозил. Древние рода убийц-чудовищ не заключают свадебные союзы с аристократами. Но вдруг она влюбится в него до беспамятства и покинет род». «Зачем ему жена, которая не родит ему ребенка?» — хмыкнул Георгий, а на лице парня появилось недоумение. «Чему тебя только учили в академии?» — простонал великий князь и пояснил. «Основная причина, почему убийц-чудовищ не заключаются браки с аристократами, в том, что родить от мутантов могут лишь другие мутанты». «Мутанты? А кем, по-твоему, являются настоящие убийцы-чудовищ?» Отец одарил сына ледяным взглядом. Впрочем, он всех им одаривает. «Они с детства пичкают своих детей неведомой алхимией и всякой дрянью, отчего те уже давно перестали быть людьми». «Не слушай этого маразматика», — хохотнул Белкин, обращаясь к парню. «На прошлой войне у нас была возможность посмотреть на Зябликовых и Воробьевых в деле. Вот твой отец и впечатлился». «Ага, впечатлился. Там кто угодно бы впечатлился. Первый одним касанием мог превратить танк в груду гниющего металла, а все живое в радиусе сотен метров от него умирало жуткой смертью. Второй же имел натуральные крылья и уничтожил более 40 истребителей и бомбардировщиков». «Которые должны были разнести наши позиции и сжечь нас», — поправил его Белкин. «Но мы отвлеклись от главной темы. Дочь не отдам. Сама решит, как ей жить. Наше предложение крайне выгодно и тебе, и твоему роду, — нахмурился великий князь. Как и предложение всех, кто был до тебя. Белкин устало вздохнул и откинулся на спинку кресла. Поналетели, как мухи на... как пчелы на мед. Я даже сам узнал о том, что дочь высшего приручила лишь от них. «И даже Мартовы?» — удивился Уральский. «Первыми примчались», — расхохотался здоровяк. «Мне пока жена не объяснила и видео не показала, я сперва подумал, что толстяк окончательно спятил. И ты даже не представляешь, какие богатства предлагал этот хмырь. Все на твое место метит». Белкин хмыкнул, а великий князь нахмурился. «Зябликов тебе уже что-то предложил», — вдруг догадался Уральский. «Поделился некоторыми трофеями. И нет, ты не сможешь перебить цену. Пожалуй, мало кто сможет перебить». «Даже стало интересно, что это?» Холодный взгляд великого князя продемонстрировал любопытство. «Дабы не будоражить алчность в других, не покажу и не расскажу», — заулыбался Белкин. «Но сегодня, раз более выгодных предложений не поступило, я использую этот дар по назначению». «Ясно», — вздохнул маг. «Твоя позиция, что дочь сама выберет себе жениха, неизменна. Но ты не против, если кто-то начнет подбивать клинья уже сейчас?» «Ха-ха-ха, подбивать клинья!» — расхохотался здоровяк. «Наконец-то заговорил нормально, а не как напыщенный индюк». Великий князь вновь поморщился. «Да, ты прав, Жора. Насильно женить ее я не буду. Однако не забывай, что сейчас ее защищает Зябликов. И получить по мордасам от него проще простого». «Я сильный», — хмыкнул Илья. «И что, сможешь завалить 1000 викингов вместе с ярлом?» — поинтересовался Белкин. «Уверен, там многое преувеличено», — возразил парень. «Что ж, не буду тебя переубеждать. Главное, не помри, а то этот тип...» — князь кивнул на великого князя. «Останется без наследника». «Ладно», — Уральский поднялся, а следом его сын поспешил встать. «Для начала войну бы пережить». «Уже знаешь, куда нас назначат?» «Самое пекло. К батьке». Великий князь Уральский покривил лицом, а Белкин вновь расхохотался. «Ну, с ним мы точно сработаемся. Заодно уму разуму наберешься от потомственного великого князя, чьи предки более 1000 лет правили теми землями. А еще драников поедим. Уже 100 лет не ел их». Уральский лишь поморщил нос и ничего не ответил. Вскоре гости ушли, а мужчина вернулся в свой рабочий кабинет, где его дожидалась жена и хихикала, уткнувшись в телефон. Она сидела на широком диване у стены между двух небольших деревьев, растущих в больших горшках. «Ну что, готов?» — улыбнулась большегрудая коротышка, глядя на уставшего мужа. «Ты так уверена, что мы не договорились?» — хмыкнул здоровяк. «А что он предложит? Ослабит себя перед войной? Нет, конечно. Поволжский же не идиот. А вестись на обещания будущих благ ты не будешь. Так что давай, ложись». Она похлопала по своим ножкам, и князь послушно лег на диван и удобно разместил свою большую голову на ножках жены. Женщина же взяла в руки шкатулку, которая лежала рядом, и достала оттуда кристалл, похожий на каплю. «Судя по всему, будет больно». «Если это поможет пережить войну, то плевать», — вздохнул тот и приоткрыл рот. «Как очнешься, посмотрим видео с дочей. Она такая милашка». «Ого», — улыбнулся мужчина и проглотил слезу высшей дриады. Принимать ее вот так весьма тяжело, но рецепт зелья зябликов не собирался раскрывать. Так что придется просто пережить это. Жабьи игры. 2 дня спустя. «Оля!» — прокричала Анна, а миг спустя в полторашку, одетую лишь в голубой купальник, врезается огромный мягкий маятник. Девушку отбросило с деревянного столба в сторону, и она эпично, несколько раз перевернувшись в воздухе, плюхнулась в воду. А после нее маятник попал и по Анне, которая на миг отвлеклась. Женщины, блин! Рыкнув, я рванул вперед, несясь по этим маятникам, и они резко ускорились. Вот гады! Резко остановившись на деревяшке, я обернулся к маятнику и ударил по нему ладонью. Но хренушки, эту махину делали с расчетом на таких, как я, и маятник сбил меня с ног. Вот только я крепко схватился за него и не упал, а когда маятник пошел в другую сторону, спрыгнул на платформу и побежал вперед, чудом уклоняясь от остальных маятников. «Ха!» — выдохнул я с трудом, но преодолев полосу препятствий. Обернувшись, увидел, как Блэр отправилась в полет. Там же, в воде, уже находилась Элиза. Впрочем, как и полтора десятка человек. Последние дни выдались тяжелыми и полными на испытания. Настолько, что люди возвращались в лагерь едва ли не ползком. Организаторы игр каждый день усложняли испытания, а обстановка в лагере накалилась до предела. Из 30 человек нас осталось лишь 20, а интриг и заговоров стало лишь больше. И что интересно, выбывать стали лишь парни. Ладно, об этом потом, сейчас же... «Все живы?» — поинтересовался у мокрых женщин, встречая их в специальном помещении. Их выпустили лишь после того, как все закончили испытания. Но прошел его лишь я. «Почти заработала боязнь высоты», — пробормотала мокрая полторашка. «А еще женщины напали на нас там, внизу. Хотели белья лишить», — добавила Лиза, выглядящая злой. «Боюсь, теперь слягут с простудой», — хмыкнула Анна, задрав нос. «Да уж, народ совсем звереет», — покачал я головой. «И не говори», — согласилась пепельная блондинка в белом купальном топе и шортах. Мы направились в лагерь, впрочем, как и все остальные. Испытаний больше не осталось, и теперь мы не одни обладали пещерой. Да-да, Максим, который все отдам, но после победы, купил себе пещеру. И по несколько раз в день водит туда различных женщин. И сейчас мы застали интересный момент около его пещерки. «Да пошел ты, ублюдок! Не буду я с тобой спать ни за какие деньги!» — выкрикнула Альфа и хлопнула по руке Максима. Из нее тут же полетели монеты. «Хм, аж 1000 баллов? За секс?» Этот ублюдок шантажирует женщин, заманивая их к себе, а потом спит с ними и все на камеру для вип-зрителей, — сообщил один из комментаторов. «А ты откуда знаешь? Я вип-зритель, и там есть богатые извращенцы, которые платят за то, чтобы он оприходовал очередную девушку. За Альфу обещают весьма много». Общение комментаторов немало удивило меня. И теперь стало понятно, почему парни выбывают. Он платит девушкам, и те, дабы не вылететь, как правило, соглашаются. «Ну и дура! Значит, скоро ты вылетишь!» — оскалился тот и кинул на нас насмешливый взгляд, на что я показал ему средний палец. Этот парень бесит как меня, так и многих зрителей. Но при этом у него постоянно есть монеты, которые ему смиренно добывают другие игроки. Похоже, кто-то платит им баллы за это. Явно нечестная игра. Но правилами это не запрещено. Однако, насколько я знаю, есть строгая система покупки баллов. Чем больше ты купил, тем дороже они обходятся. Ну а если ты аристократ или богатей, то цена улетает в небеса. В общем, кто-то желает победы Максима и нашего поражения, а этого допустить никак нельзя. Вскоре мы занялись ужином, а из соседней пещеры уже слышались стоны. «Меня это уже бесит», — проворчала Анна. «И не говори», — кивала Оля. «У вас же птица есть», — вдруг заявила Блэр, измазанная в соусе. «Сегодня у нас на ужин сочная свининка в томатном соусе». «Она ведь иллюзии делает». «Могу», — кивнула Марина. «Красивая Милфа лишь одним своим присутствием приносит нам немало баллов». «Мне подпортить им вечер?» — спросила та, обращаясь к хозяйке. «Будь добра». «Уже надоели», — закивала Ольга. Марина поспешила выйти, а мы попросили комментаторов рассказать, что там происходит. Впрочем, вскоре и сами услышали. Раздались крик и вой, а после из пещеры вылетела перепуганная голая девушка. «Короче, я обгадился», — заявил один комментатор. «Все, умираю от ржача», — добавил второй. «Да блин, что произошло-то?» — заузмущался я, но никто не говорит. Раздался вопль. Я выглянул из пещеры, а там парень, чье тело покрыто червями, которые грызут его плоть. Максим же бежал в купальню или туалет. «Жуть!» — добавила Анна, и тут к нам вошла Милфа. «После этого желе моих сил существенно прибавилось. А раньше так не вышло бы», — хихикала большегрудая женщина в рубашке. Мужской. «Не да. Желе отличное. Неплохо увеличило объем маны, который мы можем в себе хранить. Но эффект у всех разный. Кому-то желе дало больше, кому-то меньше. Следующие 3 дня стали еще веселее. Марина вовсю использовала свои иллюзии. Секса у Максима с тех пор не было, как и его вип-порнушки. Скорость набора баллов у него улетела на самое дно, а у нас набралась. Сила иллюзии мы тут такое творить начали. Жаль, что Марины все еще не хватает надолго. Но зрительского интереса вызвали немало. Правда, жертвой на этот раз стала Анна. У нее то лисьи ушки появятся, то хвост, то еще что. Ольга не стеснялась мстить подруге за костюм школьницы. Ну и над другими иногда подшучивала. То грудь станет волосатой у слишком оголившейся дамы, то из стрингов вывалятся мужские яйца. Конечно же, волосатые. А волосатые ноги были повсеместным явлением. В общем, Ольга любит все волосатое. Запомню. Правда, в итоге коротышку пообещали побить, и ей пришлось прекратить свое баловство. Но баллов она собрала немало. Далее у нас был боевой турнир, где я, конечно же, победил. Потом танцевальный конкурс, где я занял позорное последнее место. Зато я отыгрался на кулинарном конкурсе. Также нас заставляли ловить особых светлячков, приманить которых можно было лишь с помощью маны. И вновь там было состязание 3 команд. Мы против Максима с его 6. Ну и Альфа со всеми остальными против нас. Честно говоря, по мане мы проигрывали практически всем. Но тут нас выручила Николь. Она просто вырастила цветы, которые привлекали светлячков. Ладно, непросто. Пришлось постараться для этого. А еще показать зрителям самое страшное зрелище в их жизни. Как грудь с 4-го размера сдувается до 0-го. Кто-то из комментаторов после такого ушел в запой. Зато мы стремительно догоняли Максима по баллам. Да и Альфа ускорилась, отчего парень сильно нервничал, психовал и с каждым днем выглядел все хуже. И вот, кажется, организаторы решили воспользоваться тем, что нас собралось ровно на 3 равные команды, и устроили испытание, которое, судя по всему, все и решит. Игры уже длились больше недели, и вскоре новогодние праздники закончатся, поэтому все шло к своему логическому завершению. Нас, одетых в купальники, собрали на большой площадке перед большим пещерным озером. Команды по 5 человек. В каждой по парню и 4 девушки. Ну и питомцы. А еще есть 3 горы всякого хлама. Ну и тот усатый с помощниками. «Это ваше финальное испытание. Команда, первая добравшаяся до финиша, получает по 5000 баллов на каждого члена. Те, кто прибудут вторыми, 2000, последние 1000, но при условии, что добрались». Последнее было самым настораживающим. «Озеро», — указал он рукой на воду, — «особое. Здесь водятся различные чудовища и дикие жабы. Основных хищников мы уже накормили, так что шансов, что вас съедят, мало. Но в случае чего помогут наши люди». Народ тут же распереживался. И на то были веские основания. «Ваша задача — переплыть озеро и добраться до причала. Кто первый доберется, тот и победит. Но...» Он указал рукой на большой экран, стоящий справа от него. Тот сразу же загорелся, и там появились картинки. Болотная кувшинка, огромные светлячки, какой-то плавающий коралл, да куча всего. «Это озеро полно сокровищ и весьма ценных». Теперь на экране появились различные плоды, цветы и все, что можно добыть в озере и на его дне. «Вы можете не собирать их, однако учтите», — заулыбался тот, а глаза его заблестели. «Испытание заканчивается либо когда все приплывают к причалу, либо когда заканчивается время». Вот же жопа хитрая. Судя по ценам на сокровище, можно вообще забыть про 1-е место, да и про 2-е. Выгоднее собирать сокровища, а там приплыть последним и, сдав все добытое, победить в игре. «Думаю, вы уже все поняли. А теперь самое интересное», — заулыбался тот и указал на горы хлама. «Вы должны сами собрать свои корабли. Не переживайте, оно собирается как конструктор. Но вы также можете потратить немного баллов, чтобы купить дополнительные детали». Мы посмотрели на груду хлама и рты пораскрывали. Как из этого сделать судно? А потом посмотрели на экраны, установленные вдоль стены. Они загорелись, и... Моторный двигатель — 3000 баллов, весла — 500 баллов. Набор аквалангиста — 1000. Похоже, нас решили оставить без штанов. «А теперь объявляю о начале испытания», — заявил тот. Но мы даже не дернулись. Просто стояли офигевшими, все 15 человек.